Подожди немного и спей меда с дороги. Мне только коня обредят. Эй, Кряж!» Кряж выскочил и тотчас побежал по приказу Петра в конюшню. А старый Антон хлопотал подле Никитина, угощая его медом. Петр, не заходя в терем, оделся и вышел снова к Никитину. «Ну, едем!» Никитин вытер губы и встал. «Что же это не по обычаю?» — улыбнулся Петр. «Чару-то себе возьми, чай царский посол». «Благодарствую», — радостно ответил Никитин и тотчас спрятал серебряную с финифтью чашу в карман кафтана. «Едем!» В сопровождении Кряжа они поскакали во дворец. Царь встретил Петра ласково и сказал ему: «Вот, чтобы ты не думал, будто я на тебя за Терентия гневен, дело тебе государское поручаем. Артамон Сергеевич, растолкуй ему». Матвеев тотчас стал объяснять Петру, что надобно. «Князья Урусов и Борятинский не ладят друг с другом, так мирить их надо, а коли что и согнать с места, кого он вздумает, на то ему грамота. За мятежниками следить и беспременно рубить их с казанским войском, там его много». «На тебя все надеемся», — окончил Матвеев, — «что дальше Казани вора не пустишь». «Смотри, нам его самого привези», — улыбаясь, сказал царь. Петр повалился царю в ноги и раз 20 ударил лбом о пол. «Милуешь и ласкаешь холопишку своего», — говорил он в волнении. «Ну-ну, чего там? Ты нам породей только, а мы тебя не оставим». Царь был к нему особо милостив и взял его с собою в терем. Там он сел с Матвеевым играть в шахматы, а Петр слушал ласковые речи царицы. «Ты уедешь, князь Петр, — говорила она, — так накажи жене своей, пусть меня не забывает, да чаще ездит, а то 2 дня, как и глаз ко мне не казала, попрекни ее». Князь Петр вернулся домой, и в доме Катерина тотчас подняла вой. «Голубчик, голубь мой сизый, на кого ж ты меня покинешь и деток малых? — начала причитать она. — Убьют тебя воры, злые крамольники. Петруша, сокол мой ясный, осиротеем мы без тебя», — подтягивала старая княгиня. Дети проснулись и заплакали тоже. «Не шкни! — закричал наконец старый князь. — Довольно повыли, глупые бабы, приглупые. Что, он на смерть едет, что ли? Царь-батюшка отличил его, радоваться надо. А они на!» Петр незаметно от всех смахнул слезы с глаз и ласково сказал: «Не вой, Катеринушка, Бог даст, вернусь, и еще порадуемся мы с тобою». «Спать надо, а не выть в полночь-то», — заметил старый князь. Все стихло. В доме заснули, вернее, притворились спящими, потому что ни старый князь с княгинею, ни Петр с Катериной не сомкнули глаз. Одни думали свои думы, другие миловались перед разлукой и утешали один другого. Не спал также и Кряж. Он знал, что ему не миновать ехать с Петром, и, пробравшись в девичью, в темных сенцах прощался с Лужкою. Старый князь и радовался, и печалился об отъезде сына. С одной стороны, это царское отличие, а с другой — вовсе опустеет дом их. Старший Терентий теперь словно и не сын ему, совсем откачнулся. Дочка любимая в монастырь ушла. Петр уедет, и, упаси Бог, вдруг убьют его. Что тогда? При этой мысли он похолодел даже. Потом встал и начал молиться. «А ну и я!» — прошептала старая княгиня, осторожно опустилась с кровати и стала на колени рядом с мужем. Она знала теперь все думы своего мужа и вместе с ним делила его грусть и опасения. сироты они оба.